Эльвира Дмитриевна проснулась от крика и плача. Подошла к окну, уже светало. Она увидела, что мимо ее дома бегут люди и что-то кричат. Она в торопях надела ситцевый халатик и поспешно вышла. Стоя на крыльце, не могла понять, куда и почему бегут люди. Волнуясь от какого-то предчувствия, она непроизвольно поправила волосы на голове и поспешно вышла за калитку. По улице бежали женщины и громко кричали, будто оплакивали кого-то. Эльвира Дмитриевна стояла окаменевшая и ничего не могла понять. Раздался топот ног. Она увидела, что шли ребята-спортсмены. На груди значки «Ворошиловский стрелок» и «БГТО» – «Будь готов к труду и обороне». Ребята шли с вещевыми мешками. «А ну, запивай!» – крикнул человек в военной форме. «Слушай, товарищ, война началась! Бросай свои дела, поход собирайся!» И все подхватили. «Войны мы не хотим, но в бой готовы. Ковать мы не хотим, но куем подковы». За колонной бежали подростки, дети и женщины. И так шли колонны одна за другой по направлению к товарной станции. Там выдавали обмундирование, сухой паек и тут же выписывали красноармейские книжки и раздавали винтовки, правда без патронов. Грузили бойцов в товарные вагоны. На каждом вагоне были надписи «Все как один на защиту Родины», «Смерть немецким захватчикам», пахло свежей краской. Эльвира Дмитриевна вошла в дом и включила радио. «Говорит Москва! Говорит Москва!» – раздался из радио взволнованный голос диктора Левитана. «Сегодня в 4 часа утра, без объявления войны, фашистская Германия напала на Союз Советских Социалистических Республик. Фашисты пытались бомбить город Киев, но встретили отпор. Смерть немецким захватчикам! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Каждый час передавали последние известия. Известия были неутешительные. Она посмотрела на часы, стрелки показывали 7 часов утра. Тихо подошла к постели. Вера спала спокойным сном. На щеках играл легкий румянец. В открытое окно веял ветерок, наполняя комнату запахом черемухи. Щебетали птички, перелетая с ветки на ветку и будто переговариваясь между собой. Белая акция издавала тонкий аромат и своими ветвями заслоняла яркое июньское солнце. Эльвира Дмитриевна перекрестилась. Она смотрела на спящую Веру и не хотела будить ее. Сердце билось от волнения. Ей казалось, оно выскочит из груди. Страшные мысли преследовали и пугали ее. «Господи, помилуй! Неужели Верочку заберут на фронт? Что я буду делать без нее? Я так люблю ее, как же я снова останусь одна? Она такая ласковая, добрая. Ты всемогущий дал мне ее, неужели опять отнимешь? Боже мой, Боже мой!» Она обращалась к Богу, будто жаловалась ему. «Господи, услышь меня, я не вынесу разлуку. Разлука страшнее смерти. Много лет искала я ее, и вот война снова отнимает ее. Что я буду делать без нее?» Из груди вырвался стон. Эльвира Дмитриевна зажала рот ладонью и вышла. Еле держась на ногах, она вновь прошла на кухню и включила радио. И снова тревожный голос диктора раздирал душу. «После усиленных боев наши войска временно оставили...» Кто-то громко постучал в калитку. Эльвира вздрогнула, побледнела. В борьбе с предчувствием беды она мгновенно ослабла и не могла шагнуть, как будто боялась кого-то, но кого? Боялась себя. Чтобы не упасть от переживания, держась за стены, она пошла к калитке, открыла ее. Пред ней стоял молодой человек, остриженный наголо. Эльвира Дмитриевна едва узнала в нем жениха Веры. Он заговорил взволнованно. «У меня повестка, призвали на фронт. Я отпросился у старшего, чтобы увидеть Веру и попрощаться с ней. Все призывники на вокзале. А где Вера?» Задал вопрос молодой человек и тут же умолк. «Женя, проходи. Вера еще спит и не знает, что началась война». Россия воюет уже 5 часов. Вот тебе и свадьба. Женя прошел в спальню, а Вера продолжала беззаботно спать. Юноша вышел и тихо сказал: «Ладно, я пойду. Мне очень жаль ее будить». «Нет, нет», — возразила Эльвира Дмитриевна, — «буди ее. Она не простит мне, если ты уедешь, не простившись с ней». Женя вернулся в спальню. Вера открыла глаза и удивленно проговорила: «Журавушка», — так она назвала своего друга, — «как ты сюда попал? Ты что, с луны свалился? А кто тебя так побрил наголо? Выйди-ка на минутку, Верке надо одеться», — шутила она, ничего не подозревая. Вошла Эльвира Дмитриевна с заплаканными глазами. «В чем дело? Что случилось? Один стриженный пришел, а моя родненькая мамуля почему-то плакала», — все шутила Вера. «Женя пришел проститься с тобой. Война началась. Его забирают на фронт. Он уезжает сегодня». «Не понимаю юмора. Повторите, что-то не пойму с просоня». «Германия напала на Россию без объявления войны. Немцы убивают пограничников и мирных граждан. Продвинулись на 50 километров в тыл». Как было в ночной сорочке, Вера бросилась к Жене, прижалась к его груди и замерла. Женя обнял ее и взволнованно сказал: «Я тебя люблю. Жди меня. Скоро вернусь. Самое многое через 2-3 месяца, от силы 4. Это не так много. Так говорят все. Я видел девчат из вашего медучилища. Им присвоили звание от сержанта до лейтенанта. Всех забирают на фронт с 3-го и 4-го курсов». Вера стояла, словно окаменевшая. Эльвира Дмитриевна вышла, чтобы не стеснять их. Она вошла в свою комнату и, упав на колени, молилась, плакала, просила у Бога силы и защиты. Вера оделась и вышла с Женей на крыльцо. «Незабудочка моя, родная, ты и платье одела наизнанку». Женя прижал к себе Веру. Она заплакала. Женя помог ей переодеться, намочил полотенце холодной водой и вытерл ее лицо. Они шли на товарную станцию, взявшись за руки. На станции было много народу, и все суетились, бегали, кричали и плакали, искали друг друга. Эшелоны за эшелонами отправлялись на фронт. На границе шли неравные бои. Немцы бомбили поезда и все, что двигалось по железной дороге. Бомбили пассажирские поезда. Летели в воздух куски человеческого тела. Бензин и нефть в цистернах взрывалась, и лавина огня обрушивалась на людей. По дорогам шли женщины с детьми, старики и старухи. Немецкие пилоты-молодчики догоняли беженцев и на бреющем полете автоматами очередями расстреливали и убивали ни в чем не повинных людей, оставляя раненых и трупы на дорогах. Границы были ликвидированы в короткий срок. Пограничникам нечем было защищать границы России. Кто имел гранату, тот бросался под танк и погибал, взрывая «Тигры». Так назывались немецкие танки. Начальники заставы пограничных войск просили помощи и поддержку. До хрипоты кричали по телефонной связи и получали один и тот же ответ: «Не могу, пойми, нечем помочь. Их вчера вывезли на полигон. Есть винтовки, но и те без патронов». Ругались нецензурной бранью, сыпали проклятия. Вчера утром получили радиограмму от командования: всю технику отогнать на полигоны и разобрать. На заставе ни одного пулемета, кричал начальник заставы. Раздался голос: «Русиш хэнде хох», прозвучал выстрел, связь прервалась. Начальник продолжал кричать, но никто не отвечал. Прибежала женщина с 2 детьми. Она увидела начальника заставы, истекающего кровью, бросилась к нему, пытаясь оказать помощь. Но чем? В аптечке не было даже бинтов. «Саша, милая, уходи с детьми. Нас предали шакалы». «Нет, нет, нет», — кричала жена. «Умирать будем вместе». Жены и дети отважных пограничников были обречены на смерть и плен.